Глава 16. Сижу в состоянии медитативного транса под яблонькой, где растет один из наших псевдо-анакомпсеросов. Как оказалось, растение помогает моему внутреннему источнику быстрее генерировать ману. Сама травка по истечении времени выглядит совершенно не похожа на тот жалкий росток, что прибыл в моем рюкзаке из прорвы. Теперь это миниатюрное деревце высотой сантиметров 40 с мясистыми листьями и довольно толстым стволиком. Все эти чудесные растения маменька планирует на зиму пересадить в горшки и определить на подоконнике. Трясется над ними, как наседка над цыплятами. Постоянно подкармливает, поливает дождевой водой из бочки, почва рыхлит. Хоть, на мой взгляд, анакомпсеросы в особом уходе и не нуждаются. Ну да и бог с ней, нехай себе тешится, коль занятие удовольствие доставляет. Тут возникает закономерный вопрос, для чего молодому парню теплым августовским вечером торчать в саду и пялиться на какое-то там растение? Нет, не так. Вопрос лучше сформировать следующим образом. Для каких целей мне понадобилась бездна магической энергии? Отвечаю без утайки. Занятия артефакторикой отнимают прорву маны, кой в моем внутреннем хранилище на поверку оказалось не так уж и много. Ха, юный артефактор! Чувствую себя пионером из авиамодельного кружка. Вы будете ржать, хохотать, но благодаря упертости директрисы Коршуновой, пионерская организация в детском доме имени Ф.С. Чумбарова-Лучинского существовала вплоть до моего ухода на вольные хлеба из этого воспитательного заведения. Вполне допускаю, что до сих пор существует, если Наталья Сергеевна еще пребывает у кормила власти. Судьбой приюта в своей самостоятельной жизни я не особо интересовался, но лямов 5 на его банковский счет как-то закинул в знак благодарности за то, что не позволили помирить с голодухи в суровые 90-е и не менее суровые начало нулевых. А еще приятно вспомнить, как на уроке литературы в 1998 писал сочинение на тему «Образ коммуниста» в романе Шолохова «Поднятая целина». Это в то время, когда по всей матушке России бушевал перестроечный шухер и строящийся капитализм, народ усердно гасил друг друга в попытках урвать кусок побольше и повкуснее. Слава богу, Чернореченск сия горькая чаша миновала, ибо в таежном захолустье не нашлось объектов, за которые стоило бы проливать кровушку, если только градообразующий лесоперерабатывающий комбинат, но там как-то все обошлось тихо-мирно, с финскими инвесторами и нехилой группой вооруженной поддержки. Ну все, прочь из башки всякие сторонние мысли, перейдем к конкретике. Как оказалось, переделать обычную винтовку в магическую задача совсем нетривиальная. Для начала пришлось изрядно пострелять из карабина, чтобы почувствовать и понять, с чем в принципе имею дело. Поляк не обманул, СКСЗ и без магии оказался весьма мощным оружием. Бронебойная пуля хоть и не пробивала насквозь древесину криволесского дерева полуметрового диаметра, но гарантированно проникала внутрь сантиметров на 20, при этом пуля, выпущенная из обычного охотничьего ружья, просто плющилась, столкнувшись с твердокаменным стволом. Не радовала только отдача, поскольку всякий раз при выстреле карабин легал в плечо, угрожая сломать ключицу. Пришлось для компенсации энергии выстрела сшить подушку из конского волоса. Получилось, сами понимаете, не очень кривовато, но в данном случае не в красоте дело. Впрочем, тут я особо не переживал, поскольку избыточная энергия отдачи будет нейтрализована в процессе переделки оружия в рунное. Калибр магического огнестрела нашего сельмага, из которого он позволил мне разок пальнуть, примерно тот же самый, что и у моего, однако во время того памятного выстрела никакого уж очень мощного удара в плечо я не почувствовал. Чтобы осуществить задуманное, пришлось разобрать карабин Егорова-Семенова вплоть до самого последнего винтика, ибо на каждую деталь необходимо наложить собственный комплекс рунных знаков. Тут в очередной раз я поблагодарил свою исключительную память, благодаря которой мне и удалось абсолютно точно запомнить место и порядок нанесения каждого из них. Для удобства вооружился лупой на подставке и принялся скрупулезно наносить крокозябры на все детали, включая шайбы крепежных винтов, предварительно зажав тисочки, чтобы не вошкались по столу. Штихель с удобной деревянной ручкой изготовил из сломанного резца для токарных работ. Отпустил металл, придал нужную форму, закалил, ручку выточил на токарном станке из чурбака вишневого дерева, предназначенного на дрова. Дел всего-то на пару часов. В результате режущий инструмент получился на диво. Стружку снимает тонко и аккуратно. Впрочем, вопросы технического плана уж очень углубляться не стану. Потихоньку, без спешки, принялся наносить необходимые знаки в соответствии с функциональной предопределенностью той или иной детали. За пару суток справился даже без отрыва от ремонта колесной и гусеничной техники. Также ночных кувырканий с Анной Дудиной. Несмотря на сексуальную энергию, бушующую в юном организме, и широкую возможность выбора дополнительных партнерш, решил пока ограничиться одной лишь Анюткой. Ну да, руны-то я нанес, а вот с их наполнением силы получилась заминка, ибо каждый из более чем 300 магических знаков требовал едва ли не полного опустошения моего внутреннего ресурса. Вот тут-то до меня и дошло, что быть артефактором в этом мире не так уж и выгодно, как я предполагал до этого, даже при стоимости зачарованного оружия в 1000 и более рублей. Вполне возможно, я ошибаюсь, у каждого рунолога внутренний источник выделяет столько энергии, что ее хватает для одномоментного наполнения всех магических знаков. Короче, помимо получения необходимого для похода в прорву оружия, для меня жизненно важно прокачивать источник маны, чем я, собственно, и занимаюсь в настоящий момент. Час на подзарядку, минуту на вливание силы в один из рунических знаков, затем еще час на наполнение источника и так по кругу. Нудно, да, дурение, но деваться некуда. Впрочем, и от такой рутины имеется польза. После каждого опустошения моего резерва его объем и плотность неуклонно повышаются. Не столь быстро, как хотелось бы, но все-таки какой-никакой, а прогресс налицо. К концу недели планирую одним объемом своего резерва закачать аж 4 руны. Вот так оно мучительно медленно происходит. А кто обещал, что будет легко? Наоборот, каждый автор статей в чародейских сборниках и монографиях первым делом спешит предупредить читателя обо всяких терниях на пути овладения силой вплоть до несовместимых с жизнью. Стараюсь свои магические манипуляции осуществлять как можно более незаметно для окружающих. Это братьям и бате по барабану, чем я занимаюсь в свободное от работы время. Впрочем, и для матери нашел отговорку. Дескать, Анакомпсерос помогает мне сосредоточить мысли на сочинении новых песен, не менее замечательных, нежели на сопках Маньчжурии. Для обычной селянки, коей является родительница моего реципиента, заработанные мной в одночасье 500 рублей являются отличным аргументом, чтобы начать всеми силами соучаствовать в огранке моего музыкально-поэтического дара. Поэтому маман в мои дела особо не лезет, хоть время от времени интересуется, не нужно ли ее дорогому Вовочке чего-нибудь особенно вкусненького. Для этого подбирает самый неподходящий момент. Терпел, теперь запираюсь на время магических манипуляций. Труднее с пацанами из нашей банды. Чтобы не подумали, что зуб зазнался, мне приходится тратить драгоценное время на бестолковые посиделки и пустые разговоры. Впрочем, с некоторых пор всяк, кому позволяло финансовое состояние семьи, приобрел гитару и едва ли не каждый вечер берега речки Сонной оглашает звон гитары голоса поющих парней. Учились практически все, вне зависимости от наличия голоса и слуха. От пения некоторых товарищей у меня уши вяли, однако критика всерьез не воспринимается, ибо каждый мнил себя как минимум Георгием Иванополо, Максимом Жемчужным Мирским, Никола Бартини или еще каким-нибудь из когорты нынешних популярных эстрадных исполнителей. Тут и мой финансовый успех в деле сочинительства патриотической песни, о которой маман не удержалась и растрезвонила соседкам, не давал ребятам покоя. 500 рублей – сумма, просто не помещавшаяся в их неокрепших детских головенках. Тут уж мне было не отвертеться от роли главного музыкального наставника. С гитарой все довольно просто, в этом деле мне в помощь наши славные 3 аккорда, на самом деле примерно 10 таковых. Столика импровизации на одной струне или на нескольких, и этого вполне достаточно, чтобы худо-бедно подыграть себе или какому еще пивуну. Кое-кто поначалу притаскивал гармонь, аккордеон или баян и настырно требовал обучить его игре на этом инструменте. Таких я посылал, ну, понятно куда. Коль ты одарен, то и на слух мелодию подберешь. А если медведь на ухо наступил, лучше попроси кого-нибудь дать побренчать на гитаре. Постепенно из самых способных, как-то само собой, у нас получился слаженный музыкальный коллектив. Сначала играли на гитарах, затем я притащил баян. Первыми нашими музыкальными потугами стали произведения группы «Ноль», «Человек и кошка», «Иду курю» и песни о настоящем индейце, да простит меня Федор Чистяков. Не хватало ударной установки, но в этом нам помог случай. Во время одного из исполнений настоящего индейца Леха Сизых так азартно и вполне достойно отстукивал ритм палкой на бревне, что мне в голову пришла мысль приобрести давно пылившийся на полке сельского магазина армейский маршевый барабан, точнее переносную ударную установку, состоящую из трех отдельных барабанчиков разного размера. На ценнике стояло 5 рублей, но мне удалось сторговаться с потерявшим надежду когда-нибудь продать никому не нужный инструмент хозяином лавки за трешку, причем без особых трудностей. Шустрый пацан своим невероятным чувством ритма, будто самой природой был рожден играть на ударных. Сам я в этом деле не особо продвинут, лишь примерно представляю роль ударной установки во время исполнения. Но даже самых скудных моих объяснений пацану вполне хватило, чтобы выдерживать ритм и выдавать вполне качественное импровизационное соло во время специально устраиваемых коротеньких музыкальных пауз для всех прочих инструментов. Вскоре цыганский пустырь перестал быть главным местом паломничества юных особ Бобровки. На наши импровизированные концерты сбегалась едва ли не вся сельская молодежь. Короче говоря, к началу сентября мне удалось не только продвинуть культур-мультур на отдельно взятом участке территории Российской империи, но практически зарядить маны каждую руну моего карамультука, способного, как я надеюсь, уничтожить любую магическую тварь прорвы. Осталось всего пара рун, после чего займусь усовершенствованием боеприпасов. По моим расчетам, работа дня на 3-4. За прошедший месяц с небольшим, согласно моим субъективным ощущениям, объем внутреннего хранилища силы увеличился раза в 2. Также возросла плотность упаковки магической энергии. Для полной зарядки мне по-прежнему требуется около часа, но теперь я вполне способен заполнять единовременно до 3 рун. Кто-то скажет, маловато будет, а по мне так просто здорово. Главное во всем этом то, что мой внутренний источник в принципе способен к развитию. Если верить написанному в книгах по магии, некоторые одаренные напрочь лишены этой способности, и понимание того, что я не принадлежу к тупиковой группе недомагов, словами не передать, как меня это радует. Лишь немного огорчает то, что у меня нет возможности измерить магическим потенциометром уровень своего чародейского дара. Прям хоть к Зосимову беги сдаваться, чтобы и меня в составе общей группы одаренных забрали на обучение в специализированное заведение. Так, стоп. Со сдачи в компетентные органы пока погожу. Осмотрюсь, освоюсь получше в новом теле, да, при необычных возможностях, может быть, оно и не понадобится. Несмотря на очевидные плюшки для лиц одаренных, уж очень не хочется попадать в пожизненную зависимость от мажеского сообщества и прочих соответствующих государственных структур Российской империи. Оно ведь в той же армии, в генералы, даже в полковники обычному честному служаке не пробиться, хоть ты задницу порви, поскольку детишки подрастают, для которых данное местечко уже приготовлено. Не сомневаюсь, что такая же ситуация и в сообществе одаренных. Мало что на стороне отпрыска влиятельных родов преимущество в самом факте их принадлежности к оному, еще и чадолюбивые предки готовы в доску расшибиться, дабы обеспечить сыну или дочке наиболее благоприятный старт. Выходит, если я объявлю о своем даре, на мою буйную головушку завсегда сыщется начальник, точнее куча командиров, обойти которых в своем магическом статусе мне никто не позволит. Запихнут, как того же Зосимова, в тьму таракань и кукуй там до скончания века. Кузьме Митрофановичу, в общем-то, несказанно повезло, живет в спокойном краю, без особого риска для жизни, а ведь мог оказаться где-нибудь на Колыме, Камчатке, Аляске или той же кишащей ядовитыми гадами жаркой Австралии, обеспечивая круглогодичную добычу золота, серебра, платины и прочих полезных ископаемых. Ну да, я не оговорился. Аляску в этой реальности российское правительство не продало, а с Австралией все случилось еще более интереснее, но об этом как-нибудь в следующий раз поведаю. Некогда сейчас. Мой внутренний резерв наполнился под завязку, Пора чапать к себе в комнату и наполнять силой руническую вязь, нанесенную на приклад моего карабина. Поднимаюсь на ноги и неспешным шагом бреду в хату. Чувствую себя при этом обремененным медой пчелкой. Сейчас солью ману в очередную троицу рун, затем обратно под яблоньку за данью, так сказать, полевой. До наступления темного времени суток еще пара часов, так что с прикладом должен управиться. А потом под теплый бочок Анюты. Загрустила она у меня в последнее время. Наши горячие ноченьки подходят к своему логическому завершению. Через 10 дней у девки венчание с суженым Ряженым и переезд в его родное село. В Бобровку к родителям только по великим праздникам наезжать будет. Непременно в сопровождении благоверного. То есть про секс с Анютой Дудиной следует навсегда позабыть. Печалюсь ли я по этому поводу? Если честно и откровенно, не особо. Какая-то Анна стала в последнее время возбужденно раздражительная. Похоже, привязалась ко мне не на шутку. Однажды даже намекнула, что готова расторгнуть помолвку с Виктором и смиренно ждать моего взросления. Ага, мечтай дальше, кто и позволит. Нет, тут уж, фигурально выражаясь, померла так померла, то есть слово дала, так держи его. К тому же, помимо слова, кое-что еще дала, да и мне такая лебединая верность нахрен не упала. У меня собственные планы на жизнь. Если объективно, не совсем планы, пока всего лишь наметки. При этом место для Анюты в ней не предусмотрено. И вообще, жениться пока не собираюсь, маленький еще. Данную мысль довел до любовницы, та в слезы, однако меня этими бабскими штучками не пронять, иммунитет еще с прошлой жизни. Поплакала, поплакала, но окончательно отношения не прервала. Чтобы не смущать родителей и прочих визитеров, карабин в разобранном виде сложил в фанерный ящик, который отправил под кровать, накрыв для маскировки тряпкой. У меня там всякого хлама и без того предостаточно, так что особо в глаза не бросается, даже если присматриваться. Впрочем, кроме меня туда никто и не заглядывает, ибо с давних пор порядок в собственных апартаментах навожу сам вплоть до влажной уборки, а шарить без спросу по чужим закуткам в нашем семействе не принято. Дверь запер на щеколду, выдвинул из-под кровати заветный ящичек, извлек из него приклад. Означенную деталь поместил на стол, сам уселся на деревянный стул и сосредоточил все свое внимание на довольно длинной вязи, состоящей из дюжины рунических знаков. Половина рун были уже заполнены под завязку магической энергией и в особом зрении буквально полыхали зеленоватым неоновым светом. За месяц с небольшим, что я занимаюсь практической рунной артефакторикой, мне удалось основательно прояснить для себя, что оно такое есть. Дело в том, что рунный алфавит, наряду со множеством других, существовал задолго до появления в этом мире разного рода магических проявлений. Снимаю шляпу перед североевропейскими чародеями, умудрившимися совместными усилиями привязать каждый рунический знак к вполне определенному действию трансцендентного характера. Каким образом это у них получилось, тайна великая есть. Однако предложенный механизм в значительной степени облегчил жизнь магов и в конечном итоге получил широкое распространение не только в Европе, но и по всему миру. Тут стоит все-таки отметить, что рунология, как область магии, все-таки имеет определенные ограничения. Руны не могут быть наложены на живую плоть ни в каком виде. Вообще-то нанести краской или сделать наколку вполне возможно, но наполнить картинку силой нереально, организм ее тут же отторгнет. За воздействие на живое отвечают другие разделы магической науки. Так или иначе, именно рунная магия стала практически повсеместно основой артефакторики, существенно потеснив китайскую, египетскую иероглифику, шумерскую клинопись и многие другие попытки, включая математику, запихнуть магию в прокрустово ложе человеческих возможностей. Всего рунических знаков 24, они условно разделены на 5 групп. Четыре группы как бы описывают статическое состояние комплексной рунной формулы. Это воздух, огонь, земля и вода. На самом деле данные названия групп вовсе не отражают истинную суть вещей. Например, руны воздуха по своей природе есть графическое описание агрегатного состояния объекта, на которое они настроены. Огонь отвечает за энергетическую составляющую в реальном мире. Земля и вовсе никакого отношения к почве и минералам не имеет, а значенная группа рун ответственна за гравитацию во всех ее многообразных проявлениях. Вода также всего лишь весьма условный термин, ибо руны данной группы обеспечивают синергическую составляющую и устраняют многочисленные конфликты между рунами разных классов во время работы комплексного рунного заклинания. Поначалу для меня было совершенно непонятно, в чем различие рун, к примеру, Лагус и Эйвас, помимо того, что выглядят немного по-разному. Обе они относятся к водной группе и вроде бы функционально не должны отличаться друг от друга. На самом деле, в каждой рунической формуле всякому знаку полагается предназначенное исключительно для него место, поскольку лишь в данной комбинации набор символов становится действующим магическим заклинанием. Однако есть пятая группа рун, состоящая всего лишь из двух знаков «Ера» и «Дагас». Их именуют рунами времени. Именно они определяют правильную работу рунической цепочки в динамике, поскольку каждый знак должен включаться в строго определенный промежуток времени, чаще по нескольку раз. Стоит отметить, что наложение рун – процесс ответственный и требует максимальной сосредоточенности. Если бы не моя абсолютная зрительная память, я бы никогда не рискнул так сходу начать их вычерчивать. При этом не менее важен процесс наполнения знаков силой. Тут главное не перестараться и не опустошить полностью свой магический источник. О негативных последствиях столь недальновидного поступка я уже упоминал, однако не поленюсь лишний раз предупредить торопык от магии, чтобы взвешенно оценивали каждый свой шаг. Неожиданно поймал себя на мысли, что постепенно сам становлюсь занудой, подобно авторам книг по магии, кои через страницу предупреждают неофитов об опасности чародейских практик. Впрочем, я с ними абсолютно согласен, поскольку не так давно сам едва не стал жертвой собственной самонадеянности. На этот раз, как и планировалось, мне удалось наполнить маной три руны. С удовлетворением отметил, что во внутреннем резерве силы плещется вроде бы как достаточно для насыщения четвертого рунического знака. Но рисковать не стал. Если начну откачку и не хватит для полного его насыщения, придется расходовать жизненную энергию, а это, скажу я вам, со всей ответственностью процедура, чреватая значительным физическим истощением телесной оболочки. Вспомнил свой недавний волчий аппетит и от копчика к темечку, а потом обратно – промчался табун мурашек, каждая размером с майского жука, а то и побольше. Как сказал товарищ Саахов в одном известном в первой моей реальности фильме, «Торопиться не надо». Вот я и не стану торопиться в своем магическом развитии. Помимо рунной магии как инструмента воздействия на неживые объекты, существуют более тонкие методики, позволяющие выполнять различные манипуляции с живой материей. Но до этого, как говорится, мой нос еще не дорос. Попытался книжки читать, но ничего полезного для себя оттуда не вынес. Чтобы манипулировать такими процессами, необходимо иметь полное представление, как именно устроен тот или иной живой организм. То есть для начала нужно почитать учебники по классической ботанике, биологии, анатомии и прочим наукам и понять, что в них написано. А с менталистикой и вовсе глухо, как в танке, там нужно проштудировать кучу книг по психологии и общему устройству человеческого мозга на уровне университетского курса. Так что объять необъятное даже не стоит пытаться, пока мест осваиваем артефакторику на уровне общей рунологии и не рыпаемся в иные разделы необъятной магии. Неожиданно перед глазами вспыхнула огромная такая надпись: «Жители планеты Земля, в ваш мир пришла система. Отныне каждый из вас становится игроком, и помимо игрового интерфейса, в зависимости от своих персональных способностей, получает определенный статус и возможность выбрать ту или иную специализацию. Владимир Зубов, ваши персональные достижения. Физическая сила 5, ловкость 8, жизненная сила 9, интеллект 3, харизма 9, удача под вопросом». Емкость внутреннего источника манны под вопросом. В качестве бонуса вам предлагается игровая специализация «Кузнец-артефактор». Бум-хлоп-шлеп. Моя физиономия входит в жесткий контакт со столешницей. Особо пострадали нос, как самая выпирающая часть лица, а также лоб, соприкоснувшийся с лежащим на столе прикладом карабина. Ёпта, Что это со мной? Какая нахрен система? Сел поудобнее на стуле, потрогал пострадавший нос и лобешник. Кровища не хлещет, кожа на лице не рассечена. Вполне удачно приложился. С облегчением сообразил, что приход системы в наш мир отменяется. За трудами праведными закимарил, опершись щекой на ладонь. Вот и примерещилось черти что. Блин, поменьше фантастики нужно было читать в первой жизни. Увлекался, понимаете ли, грешен. Затем локоток подвел, скользнул по столу, в результате моя физия врезалась в столешницу и приклад со значными для себя последствиями. Кажется, перетрудился на Ниве рунной артефакторики до того, что засыпать начал не в самые подходящие для этого моменты. Ну все, на сегодня хватит чародействовать, иначе шизоидный криз словить недолго. Буду жить в своей особой реальности, где властвует загадочная система, в комнате с белым потолком, мягкими стенами и без какого-либо права на надежду. Лучше растяну-ка я меха своего инструмента. Достал баян из специального чехла чемоданчика, надел ремни, да как нажал на клавиши, да как запел. Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко, подальше от нашей земли. Закончив пение, сообразил, вот он очередной хит, за который Федор Савич Гаевой непременно предложит одному юному самородку очередную кучу денег. Тянуть вала за хвост не стал, извлек из ящика стола письменные принадлежности, к ним пару листов бумаги и почтовый конверт, один из листов был типографским способом разлинован под нотный стан. Спустя полчаса старательно вывел на конверте адресата отправителя и получателя, наклеил копеечную марку, вложил внутрь листочки с текстом и нотами и заклеил канцелярским клеем, нанеся обычной кисточкой, ибо в этой реальности еще не додумались наносить его на конверт, чтобы затем слюнями повышать адгезивные свойства. Не поленился, сбегал к сельской управе, чтобы кинуть письмо в специальный почтовый ящик для сбора корреспонденции. Аккурат завтра поутряне в Бобровку прикатит специальная почтовая карета и заберет его содержимое. За деталями не заметил, как солнышко опустилось за горизонт. Пора бы и Анюту навестить.